2015, декабрь 16. Дни ужасные. Писать не могу. Ничего не слышу. Тьма окружила со всех сторон. Вещи выбиваются из рук темными и падают. Это случалось уже несколько раз.